Десятая глава. После того неловкого пробуждения в месте, которое, впрочем, волновало лишь Мина, или желает просто не придавал ему значения, они хоть и с головной болью, но поехали на учебу. Может, во всем следовало винить туманное состояние, в котором они оба пребывали, и все же поездка вышла непринужденной, будто ничего, собственно, в их жизнях не изменилось. Поэтому и все последующие дни, если их графики совпадали, Мин подвозил Лайта. В первый же день в университете, как и предполагалось, он ощущал на себе посторонние взгляды больше обычного. Конечно, ведь не каждый день пишут новости о похищении студента, с которым ты учишься. Он почти сразу увидел у входа в здание Беста, и тот, заприметив его, тут же поспешил к нему и неожиданно по-мужски обнял, похлопав по спине, хоть на них все и глазели. «Замечательно, теперь на меня пялится еще больше людей, может, оставим твои пылкие проявления дружбы на потом?» «Да ладно, состоятельного и перспективного наследника Ван Грата и так постоянно преследует море глаз, но ты предпочитаешь этого не замечать. Вот и сейчас не стоит», — непринужденно ответил Бест. В целом, тот был прав, и Мин наплевал бы на это, если бы не желание поскорее потушить и забыть ситуацию с похищением. «И что говорят? Уверен, тебя уже успели расспросить. Благодаря тебе я стал дико популярным. Фанни, пора начать беспокоиться, если так пойдет и дальше», — как обычно веселился Бест. «А теперь давай вернемся к моменту, где мы говорим обо мне, а не о твоем моменте славы». Бест сгримасничал на его слова и взъерошил свои волосы. Они дошли до нужной аудитории, но заходить не спешили, а остановились у ближайшего окна, чтобы никто не помешал их беседе. «Кто-то думает, что твоя семья, как и все богачи, связалась с мафией. Другие, что какой-то ревнивый парень или муж решил тебя отомстить. Еще также несколько не самых радушных твоих поклонников считают, что это пиар в преддверии твоего назначения после выпуска на управленческую должность VN Medicine. И так вы просто делаете рекламу вашей сети больниц». Реакция оказалась предсказуемой. «Мое появление тут разожжет слухи еще сильнее. Как верный друг, я заверил всех, что это лишь выдумки СМИ, и ты был в семейной поездке». Мин благодарно кивнул парню, и они зашли в аудиторию, а затем сели на самое отдаленное место. Когда спустя две пары подряд они направлялись перекусить, Бест продолжил разговор об этом. Мин и не рассчитывал на то, что его назойливый приятель так просто оставит эту тему. «Слушай, я пытался вести себя прилично и не лезть в твои дела, но мне надоело. Так что случилось на самом деле? Ты обещал рассказать подробности». Конечно, Мин никому ничего не был должен. Во всяком случае, в мире взрослых словесные обещания не значили ничего. Но они все же еще не порвали все нити с непорочностью детства и верой в то, что в дружбе есть святость, которую нельзя нарушать. «Скажем так, я доигрался. Расстался с одной девушкой, а ей мое решение не понравилось. У нее возникли проблемы с принятием отказа». Он подал информацию в более емкой и доступной для Беста форме. Все же тот не знал, что он подрабатывал почти что эскортом или соблазнителем, смотря как посмотреть. «Твою налево, чувак! Даже не знаю, что сказать. Если честно, я тоже ставил на то, что твой отец связался не с теми людьми, а ты просто не можешь об этом рассказать. Но чтобы из-за цыпочки? Страшно предположить, что же ты с ней такое делал, раз свел с ума и все дошло до похищения». Друг даже присвистнул. «С Фанни такое не прокатит, так что не надейся. А проблемы у бывшей были еще до меня, просто узнал я о них слишком поздно». Они дошли до столовой, и на время их разговор прервался, пока не выбирали еду. Найти свободный стол оказалось трудно, стоял самый пик обеда, и многие студенты в этот момент находились здесь. Мин не хотел подсаживаться к кому-то и тем самым давать лишнюю возможность расспрашивать себя насчет исчезновения. Он подумал уже развернуться и найти свободную лавочку где-то на территории корпуса, когда Бест внезапно толкнул его локтем в бок. «Там тебе машет какой-то паренек, а я его вспомнил по розовым волосам». Когда Мин оглянулся, то действительно заприметил Лайта. Тот сидел с кем-то за столиком, не в основном помещении столовой, а снаружи, где также можно было перекусить или сделать домашку. В их учебном заведении построили сразу несколько столовых, учитывая ее обширную территорию. Студенты медицинского факультета обычно посещали другую, следовательно, Лайт пришел сюда намеренно. Хоть они и приехали вместе, но Лайт так спешил объяснить преподавателю свой пропуск, что утром они даже толком не поговорили. Мин чувствовал налет напряжения от осознания, что теперь все-таки придется представить Лайта и Беста друг другу. Хотя, учитывая, что рыжеволосый сосед уже знал о Маре и их совместных делишках, любопытный одногруппник — самая безопасная для знакомства персона. Поэтому Мин все-таки направился к столику, за которым сидел Лайт, на пару с еще одним студентом. Он затылком чувствовал, что Беста прямо-таки распирает интерес, с каких пор холодный, как ледышка, друг завел новых приятелей, без его ведома, да еще и под самый конец выпуска. «Недалековато ты забрел, чтобы пообедать?» — спросил Мин привычным королевским тоном. «Хотел проверить, что тебя не разорвали на куски после новостей», — беззаботно признался Лайт. Мин заметил, как брови Беста тут же подскочили. «Надеюсь, ты не против, я захватил с собой своего младшего. Это Нонг-Вар, мы играем вместе в группе». Мин взглянул на парня. Он уже видел его во время своего неудачного посещения медицинского корпуса, когда не смог передать Лайту еду. Если так подумать, застань он докторишку на месте, то вечером Лайт не поехал бы за ним, и тогда посещение закончилось бы иначе. Младший поздоровался с ними, и в конце концов Бест не выдержал. «Я тебя помню. Ты подходил как-то поговорить с Мином. Нас так и не представили. Они обменялись приветствиями и теперь уже вчетвером сидели за столиком. Меня все еще мучает головная боль, давно так не пил, а ты как после вчерашнего?» — спросил Лайт, не замечая сердитого выражения лица Вара, любопытного взора Беста, да и недовольства Мина в придачу. «Терпимо», — сжато выдавил он. «Кажется, я упустил тот момент, когда ты завел себе нового друга», — встрял Бест. «Знай, мои чувства глубоко задеты. Я думал, что единственный, кто может тебя терпеть». Лайт проходит практику в больнице моего отца. Ему пришлось удовлетворить пытливость друга. «Так вот, кого ты искал тогда в медкорпусе? Мог и нормально объяснить?» «Я говорил. Ты лишь что-то обозленно бурчал, а после, если помнишь, вообще кинул меня, еще и заставил заплатить за обед. Он тогда обронил бумажник, но Нонг-Вар его нашел и передал мне», — сообщил Лайт. Мин еще раз взглянул на приятеля докторишки. Ему не нравилось, что тот смотрит на него чуть ли не с вызовом. Парень явно был младше их, хотя рядом с Лайтом они смотрелись как друзья-одногодки, а не как старший и младший с разных курсов. Среднего роста, немного выше Лайта, но ниже его и Беста, с каштановыми волосами, с золотистым отблеском на свету, миндалевидными глазами и небольшим налетом детского жирка, который округлял его скулы и делал щеки больше, несмотря на подтянутое тело. Еще год-два, и мальчишка окончательно возмужает, избавившись от внешних проявлений прошедшего детства. «На каком ты курсе, Нонг-Вар?» — поинтересовался Бест. «На втором, Пи». «Ого, вот она, молодость. Даже завидую. Не могу поверить, что скоро я со студенчеством попрощаюсь. Иногда думаю, что не прочь снова стать первогодкой. Все тогда было таким волнительным». «Говоришь, будто тебе завтра уже помирать. Разговоры о выпуске вызывали именно неприятную тяжесть внутри. А вдруг и правда завтра? Ох, мысли об этом страх нагоняют. Но меня утешает, что при необходимости у меня будет личный доктор». И с этими словами одногруппник с довольной придурковатой улыбкой положил руку ему на плечо. «Если не забыл, мы уже 6 лет как учимся вместе на экономическом», — процедил Мин. «Я к тому, что если окажусь на грани смерти, надеюсь, ты позовешь ко мне целую ораву ваших самых высококвалифицированных врачей, и они излечат меня даже от смертельной заразы». Бест сегодня просто не затыкался и все болтал и болтал о том, что раздражало Мина больше всего. «Если продолжишь в том же духе, не дождешься», — коротко, но твердо подчеркнул он. Друг в ответ хмыкнул и начал лихорадочно запихивать в рот жареный рис с курицей. «Так ты тот, о ком сейчас все говорят в университете?» — впервые обратился к нему лично Вар. Мин посмотрел на него взглядом, который испепелил бы многих, однако этому юнцу было нипочем, что ж смелости ему не занимать. «Нонг, перестань», — вступился Лайт. «Пи, разве ты не говорил, что переехал временно в дом каких-то богачей? Ты живешь у него?» «Еще остались люди, которые этого не знают?» Мин мысленно сделал заметку, что стоит пойти в зал побоксировать, чтобы выплеснуть скопившуюся внутри злость. Лайт почесал голову, и это стало более красноречивым ответом, чем простое «да». «Да, он остановился в моем доме». «Какие-то проблемы?» — не выдержал Мин, не скрывая раздражения. «Никаких. Вот только это странно, что Пилайт не ходил в универ 1,5 недели и тем более никого не предупредил об этом. Я несколько дней даже дозвониться до него не мог, а ведь Пи никогда не пропускает учебу. Ты подрабатываешь его секретарем?» «Нет, я его друг». «И что? Ты думаешь, я все это время держал его прикованным в подвале?» — распылялся он еще больше. «Эй, успокойтесь», — встрял Лайт. «Нонг, я ж тебе уже объяснил. И чего ты докапываешься до людей? Ты же обычно милый». Мин чуть ли не фыркнул в голос, услышав последнее слово. Но когда докторишка взъерошил волосы Вара, на лице того появилась теплая улыбка, которая делала мальчишку милее, однако точно не в его глазах. «Нонг, Вар, знаю, мой друг может казаться заносчивым, и вообще все в нем так и побуждает его ненавидеть, ведь только подумай, он богат, умен, так еще и красив». Не верю, что Бесс действительно говорит это, Мин закрыл лицо ладонью, безмолвно качая головой. «Его легко не взлюбить из-за этой несправедливости, и все же мы должны бороться с низменным желанием ненавидеть его только поэтому. Он отличный парень, и уверен, с твоим старшим ничего плохого не делал. Мин не применяет насилия, он скорее словом и взглядом убивает». Когда пламенная речь Беста закончилась, за столом повисла тишина, после чего Лайт неожиданно прыснул и от души захохотал. Вар же сердито посмотрел на него, но вскоре, казалось бы, расслабился, решив на время смириться с обществом новых знакомых. Зато Мин напрочь забыл о пристальном внимании окружающих. Он избавился от давления и выдохнул с облегчением. Лучше терпеть одного недовольного юнца, чем толпу любопытных зевак. Неделя подошла к концу, и люди, наконец, перестали глазеть на него, а на смену пришли обычные заинтересованные взгляды, которые преследовали Мина всегда. Если кто-то из его знакомых спрашивал о похищении, то он скупо отвечал, что это выдумки прессы. А если рядом оказывался Бест, тот начинал заговаривать собеседникам зубы, и в итоге интересующиеся уходили ни с чем. Лайт отчаянно стремился нагнать пропущенное, поэтому Мин теперь чаще видел того в университете, чем в особняке, а утром подвозил на занятия. Но если у докторишки появлялась возможность, тот прибегал в столовую корпуса, где он учится, они ни о чем не договаривались, так негласно повелось, и вместе с Бестом болтали, а дальше докторишка уходила по своим делам, и Мин возвращался домой один. От подобной перемены в их отношениях больше всего ликовала Нун. Экономка несказанно радовалась, что они нашли общий язык, и жалела лишь о том, что подтолкнуло их к этому столь ужасное событие. В пятницу было не обязательно ехать в университет, поскольку пары в его расписании отсутствовали, однако отвечающим за студенческое мероприятие следовало в последний раз помочь с подготовкой и проверкой к фестивалю. Раньше Мин бы и пальцем не пошевельнул, но в этот раз почему-то решил поехать. Пока он, зевая, ехал по забитому пробками городу, Лайт рылся в кипе бумажек, пытаясь найти нужный материал. Хоть парень и являлся усердным студентом, но и в комнате, и в сумке у него творился настоящий хаос. А еще докторишка временами был забывчив и рассеян. Не лучшие качества для его будущей профессии. «Черт!» — застонал Лайт, ударив себя по лбу и наморщив нос. Мин взглянул на него, когда они стояли на светофоре. «Что такое?» «Забыл тесты, которые нужно сегодня сдать. Может, если бы ты навел в сумке порядок, то стало бы проще понять, чего не хватает?» «Поддел он. Это называется творческий беспорядок, и в нем свой беспорядочный порядок и гармония», — проворчал медик и отчаянно стал искать что-то в телефоне. «Отлично. У меня сохранен электронный вариант. Придется распечатать еще раз и заново отметить ответы». Машина проехала до очередного светофора и снова застряла. Амин подавил еще один зевок. И почему он вообще в такую рань тащится куда-то? Так он раздумывал над этим, взгляд снова устремился на Лайта. Осознанно или неосознанно он искал в парне ответ на этот вопрос. Нет, он подписался на сей подвиг не от большого желания быть чьим-то водителем. Скорее всего, остаться дома одному ему просто показалось скучным. Плюс злить отца было приятно, ведь тот теперь не пребывал в восторге от его сближения с приведенным в свой дом студентом. Да, опять по-детски, однако ничего с собой поделать Мин не мог, да и не хотел. Внимательно рассматривая сидящего рядом Лайта, Мин понял, что его волосы выглядят уже не так ярко, как в день их знакомства. Розовая краска потеряла насыщенность и понемногу смывалась. Парень же заметил, что он рассматривает его. «Что такое? Твои волосы?» «А, да, Вообще их нужно красить раз в месяц для поддержания цвета, но в этом столько всего произошло, что было как-то не до этого. Лайт повернул к себе зеркало в салоне и стал перебирать цветные пряди. «Уверен, ты пытался выглядеть крутым, покрасив их в этот цвет», — заметил Мин, не подавляя ухмылки и проезжая дальше. «Кто из нас не хочет выглядеть круто?» — признался Лайт, не стыдясь. «Некоторым не нужно и пытаться. Как отвратительно самодовольно. Сложно отрицать то, что видишь в зеркале каждый день», — продолжил он ироничную игру. «От твоих слов у меня мурашки по телу. Просто у тебя свой стиль, у меня свой. Ты стараешься казаться не только круче, а еще и старше. Мне на следующей неделе 24, куда старше». Мин видел дату рождения Лайта в присланном Марой файле, но до этого момента не осознавал, что она приближается. Вдруг телефон Лайта зазвонил. «Что такое, Нонг?» Вара ему довелось увидеть еще один раз. Парень не все время болтался рядом с Лайтом, так как учился на другом факультете, да, видимо, сам был не в восторге от нового друга своего старшего. Зародилась взаимная неприязнь, которую никто из них не скрывал, поэтому встречи они не искали. Вар что-то ответил, а Лайт отчего-то еще сильнее прижал мобильник к уху и улыбнулся. «Я помню. Не забудь принести завтра ту футболку, которую я одолжил тебе на прошлое выступление. Завтра хочу надеть ее. Да, я уже почти подъехал. Мои занятия заканчиваются в 4, и я сразу побегу к вам на репетицию. Хорошо? Пока». Мин возражал против вмешательства в чужую жизнь. «Правда». И все же спросил: «Что за выступление?» «Иногда, если повезет, мы играем в кафе, ресторанах или на вечеринках. Брат одного из участников нашей группы смог выбить для нас подработку на одном мероприятии». «Будешь играть на барабанах?» — спросил Мин, когда они вышли из машины. «Как всегда», — с широкой улыбкой ответил Лайт. «А этот невоспитанный что делает?» «Вар, вокалист и гитарист. Знаю, вы не поладили, но он талантлив. Нам крайне повезло, что мы нашли его среди новичков в прошлом году. Я немного подучил его игре на гитаре, и за год его навыки выросли, да и голос у него отличный». «Уверен, он не так хорош, как ты говоришь», — заупрямился Мин. Ему резко самому захотелось взять в руки гитару. Теперь он знал, чем займется сегодня, когда покончит с делами. «Можешь убедиться вживую? Ты ведь и сам играешь, разве нет? Тебе что, снова нужен водитель?» Его колючая натура все равно прорывалась. «На выступление мы всегда едем на фургоне одного из парней». Лайт был отходчивым, поэтому с ним было легко общаться. Даже такому, как Мин. Невзирая на исходящую от него временами грубость, докторишка казалась невосприимчив к ней. Или же всегда мог ответить так, что он сразу почему-то хотел исправить собственный промах. Это немного бесило. Мин не привык извиняться или заглаживать свое поведение. Когда докторишка побежал к себе в корпус, он уже решил, что пойдет на выступление группы. На способности Вара ему было наплевать, а вот на Лайта за любимым делом хотелось посмотреть. Увидеть, отчего тот отказался ради шанса стать врачом. Несмотря на то, что Мин мог купить все инструменты мира и обустроить у себя дома студию, у него не было ни одного, потому что сыну доктора позволяли изучать лишь то, что действительно важно. Именно с таким видением его растил отец, и музыка в этом списке не значилась. Тем не менее, это не помешало ему научиться играть. Для сокурсников приход Мина для помощи и проверки к фестивалю тоже стал неожиданностью. Он довольно-таки быстро освободился, так что вскоре уже ехал в музыкальную школу. Раньше он тайно занимался с преподавателем, когда только стал студентом, а теперь просто брал инструменты и играл для себя. Прошло достаточно много времени с тех пор, как он в последний раз держал в руках гитару, поэтому вернуться к тому, что всегда заставляло отвлечься от неприятных мыслей, а сердце учащенно стучать, стало настоящим удовольствием. Он медленно перебирал струны, напевая знакомые мотивы. Тепло в груди разрасталось с каждым новым аккордом, и музыка, рождающаяся под пальцами, прогоняла тревоги. Спустя несколько часов он вышел из здания в прекрасном расположении духа, в котором давно не пребывал. Музыка всегда будет для него лучшим лекарством, которое помогло ему даже в самый тяжелый период жизни. Когда он сел в машину, зазвонил телефон, это оказалось Сэмми. «Привет, прости, что так долго, Пи. Понадобилось время, чтобы хоть что-то выведать о Нане». «Смогла?» «Конечно. Я ведь упоминала, что знаю много сплетниц, которые только и мечтают об мытье косточки. Если коротко, стоило Нане вернуться домой, папочка на частном самолете тут же увез ее куда-то, хотя все друзья ожидали триумфальную вечеринку, которую она закатывает каждый раз после возвращения из очередной заграничной поездки. Никто не знал, что случилось, однако ее подружки не могли просто так сидеть на месте, и, как обычно, кто-то кому-то что-то сболтнул, и понеслось. Не могу быть уверена, что это на 100% правда, но говорят, что родители поместили ее в... Стой, подожди, я записала. Центр психолого-психиатрической коррекции и реабилитации на западном побережье в Калифорнии. В общем, подальше, и чтобы ее там никто не узнал. Не худшее место, знаешь ли? Сбрось мне данные этого центра. Да, конечно. Надеюсь, я смогла тебе помочь, Пи. Мне правда жаль, что с тобой такое случилось. Прошлого не изменить. Однако на будущее хорошенько подумай, прежде чем ввязываться в подобное. В следующий раз проблемы могут быть у тебя. Они закончили разговор, и когда Мин получил нужный адрес, руки сразу потянулись позвонить Марии. Ведь он всегда звонил девушке, когда хотел добыть нужные сведения. Несмотря на свои возможности, он понял, что источники подобного рода информации у него шли именно через нее. Теперь невероятно злило, что он так полагался на Мару. Слишком сильно, как выяснилось. А ранее повода признавать эту зависимость не возникало. Но отныне за Марой числился огромный долг. В этот раз речь шла не о просьбе или обмене услугами. Не раздумывая больше ни секунды, он переслал девушке адрес и добавил, чтобы она любым способом достала сведения о диагнозе Наны. Ужиная тем вечером дома, он листал инстаграм-ленту, когда на кухню вошла Нун. Мин чаще всего ел именно здесь, ведь сидеть одному за большим столом в столовой его не прельщало. С отцом же он вместе трапезничал крайне редко. И каждый раз выходил невыносимо обременительным и заканчивался либо ссорой, либо новыми требованиями, упавшими на его плечи. «Кхун Равид сейчас вернется». Он позвонил и попросил накрыть для него стол. Женщина и ее помощницы засуетились на кухне, стараясь успеть подать еду хозяину дома. «Какая радость!» — саркастично заметил Мин, не отрываясь от экрана. «Лайт тоже скоро должен приехать, и вы можете поужинать втроем». Услышав это предложение, он с отчетливо читающимся в глазах недовольством посмотрел на экономку. «Я уже ужинаю. Мне не нужно ничего общества. Но вы ведь так хорошо начали ладить с Лайтом. Так приятно смотреть, как ты улыбаешься. Не преувеличивай. Я знаю, что был предвзят к нему. Да, он оказался нормальным, однако это никак не меняет того, что я не переношу ужины с отцом». Женщина тяжело вздохнула, судя по всему, гадая, смогут ли однажды отец и сын вернуть взаимопонимание, чтобы в доме наконец-то воцарился долгожданный мир. Хозяин особняка не заставил себя долго ждать, и с парадного входа раздался голос, зовущий Нун. Когда она ушла, Мин и не подумал подниматься и прерывать свою скромную трапезу, а спокойно доел. В отличие от большинства отпрысков его круга, которые считали кухню местом прислуги, он проводил здесь много времени с той, кто стала ему второй матерью, поэтому относился проще к подобным мелочам. Когда он собирался подняться к себе, Нун показалась из-за поворота и остановила его. «Отец зовет тебя присоединиться. Не отказывай, будь хорошим мальчиком», — почти что умоляла экономка. Мин чуть не застонал, но проглотил огорчение и устало последовал на зов. «Интересно, что на этот раз?» Одна из двух помощниц Нун накрывала на стол, в то время как отец листал газету, ожидая на небольшой софе. Он поднял голову на звук шагов. «Нун сказала, что ты дома», — сообщил Ванград-старший, будто это сверхважная информация. «Как видишь», — развел Мин руками. «Хорошо, что ты перестал болтаться в сомнительных местах. Давай поужинаем вместе». «Я уже поел». Он перестал хвататься за соломинку, когда в любом проявлении внимания к себе искал отцовскую привязанность и заботу. «Эта мазохистская забава закончилась лет в 17». «Жаль. Тогда стоит подождать Лайта. Кстати, надеюсь, ты общаешься с ним не наперекор мне. Не думаю, что я не заметил, что стоило мне попросить держаться от него подальше, ты вдруг стал гостеприимным и начал вести себя по-человечески. У тебя в последнее время проблемы с последовательностью решений, отец. Сначала приводишь мне нового друга, затем запрещаешь к нему приближаться. Поделюсь секретом. Мы в состоянии сами решить, как общаться. Если бы ты изначально принял его, как следовало, я бы и слова против не сказал, однако ты любишь нарочно делать противоположное тому, о чем я прошу. Если я правильно помню, ты хирург, а не психолог. Не все крутится вокруг тебя. Если вместе с кем-то сбегаешь от кучки бандитов, это сближает. И да, это заставило меня переменить мнение о Лайте. Отец поджал губы. Ладно, забудь. Если вы ладите, это хорошо. И я рад, что вы вернулись в целости. Впервые после возвращения Мин услышал от отца не обвинения в случившемся, а слова поддержки. Но их было мало, чтобы трещина, которая с годами превратилась в обрыв, затянулась. Именно в этот момент в столовую ворвался Лайт, немного потный и уставший. «Добрый вечер». «Откуда так спешишь?» — спросил хозяин дома. «Начинается дождь, так что я бежал от ворот, чтобы не намокнуть. Мне попросить одного из моих сотрудников подвозить тебя?» Внимательность отца к Лайту все еще поражала Мина. В этот раз зубы не заскрипели от обиды, и все же подобное покровительство вызывало вопросы. Равид Ван Град не являлся тираном, но был жестким и прагматичным трудоголиком. Удивительно, что тот делал столько для сына старого друга. Хотя Мин вообще не знал, есть ли у отца настоящие друзья. Ему встречались исключительно коллеги и подчиненные. «Нет, не стоит. Мин подбрасывает меня, когда у нас совпадает расписание. Да и у меня всегда есть велосипед, в случае чего». «Я рад, что вы поладили», — повторил отец уже при Лайте. Ему же пришлось выслушать тонну причитаний, прежде чем услышать эти слова. «Что за лицемер?» «Я тоже», — засиял Лайт. «Надеюсь, ты поужинаешь со мной?» На предложение Ванграта-старшего парень кивнул, а после перевел взгляд на Мина. «Я уже поел. Оставляю вас вдвоем», — ответил он на немой вопрос. В этот раз его слова не содержали сарказма и злобы. Он смирился и принял тот факт, что Лайт не в ответе за отца и его поведение, и уж тем более не повлиял на их погибшие отношения. Мертвеца не оживить. Даже без Лайта он никогда не устраивал отца. Поднявшись к себе, Мин погрузился в чтение, когда в комнату через какое-то время постучали, и в дверном проеме показалась голова Лайта. «Вау, ты пережил это рандеву один на один?» — произнес он, откладывая в сторону книгу. «Ты ведь ушел не из-за меня?» — Лайт неловко почесал затылок. «Нет, я не фанат трапез с отцом. Не знаю, что ты в нем нашел. Не поспособствуя моему рождению, я бы добровольно не подписывался на это и держался от него подальше». «Ты слишком строг к нему». «Давай проясним. У нас разное мнение о нем. Закончим на этом, чтобы не портить наши начавшиеся дружеские отношения. Окей? Я не для того зашел, чтобы ругаться. Хотел спросить, ты точно решил завтра прийти послушать наше выступление?» «Да. Посмотрим, кто из тебя лучше, врач или музыкант». Лайт фыркнул на его замечание и объяснил, куда ехать. «Бери с собой Беста или Нонг Мару, чтобы не скучать в толпе одному». После чего они пожелали друг другу спокойной ночи. На следующий же день Мин стоял в толпе рядом с одногруппником, который обрадовался редкому проявлению инициативы от интровертной ледышки, ведь обычно именно Бест сам куда-то приглашал его. Людей оказалось больше, чем Мин предполагал. Группа Лайта состояла из 5 человек. Кроме соседа за барабанной установкой в самой дальней части сцены, он знал лишь Вара, который стоял на переднем плане у микрофона. Также рядом стояли еще 2 бас-гитариста и клавишник. После нескольких песен пришлось признать правоту Лайта. Чертов Вар хорош, как и вся группа в целом. Они не только сыграли пару известных песен, но и несколько незнакомых Мину композиций, возможно, их собственного сочинения. Остальные участники лишь подпевали Вару на припевах, но после очередной песни Лайт объявил, что пришло время их последнего номера, и они впервые на публике исполнят композицию, которую он недавно написал. Теперь уже докторишка пел сам. Его голос был не настолько техничен, как у Вара, но отчетливо чувствовалось, что это его творение. Лайт находился полностью в своей тарелке. Мин в очередной раз испытал зависть, но уже не ту, после которой хочется сделать противнику больно. Лайт, помимо четкой цели в жизни, имел еще и любимое дело, в котором был хорош. Парень пожертвовал многим ради решения стать врачом, но все еще находил время на то, что жило в его сердце. Текст песни рассказывал о мальчике, который чувствует себя потерянным среди людей. Лайт пел о том, что не стоит обесценивать свою жизнь, даже если ты сам не понимаешь, ради чего живешь. Публика аплодировала, когда ребята уходили со сцены, и Мин также поддержал их. Он сожалел, что в свое время не присоединился к музыкальному клубу в университете. Первый курс прошел очень сумбурно, сейчас он толком не помнил этот период, промелькнувший так быстро, а позже показалось, что момент упущен. «Не знал, что обедал со звездами», — закричал рядом с ним Бест в гуле голосов. Они выбрались из помещения и нашли ребят, которые затаскивали свои инструменты обратно в фургон заднего входа сцены. Бест сразу же подбежал к Лайту и Вару. «Нужно взять у вас автограф, если вдруг обретете популярность. Нонг, я и не думал, что ты так круто поешь. Вот кто из нас собирается стать звездой. Вар настроен решительно», — похлопал по спине младшего Лайт. «Хочешь стать певцом?» — впервые подал голос Мин. «Какие-то проблемы? Пей», — храбро ответил юный музыкант. «Никаких. Просто это шаткий путь. Не у всех есть столько денег и связей, как у тебя». Это был не первый, даже не сотый раз, когда его попрекали подобным. Никто и никогда не забывал напомнить Мину о том, кем он является. Вот оно клеймо, как у скота. Вот только он элита, родословный скакун, и никто не понимал, что это обязывало выигрывать скачки и оправдывать собственную ценность изо дня в день. Мин ненавидел золотую сбрую, накинутую на него с рождения. «И отсутствие головы на плечах, как у тебя». В этот раз Вар заработал от розоволосого старшего подзатыльник. Потом Лайт обратился к нему. «Не обращай на него внимания, тебе понравилось?» «Да, было лучше, чем я предполагал. Кстати, хорошая песня в конце. Не знал, что у вас и есть еще и собственный репертуар». Пока они разговаривали, Лайт заканчивал затаскивать последний барабан в фургон. Бест в это время попросил Вара познакомить его с остальными участниками, и они отошли от них. «Обычно мне не хватает времени что-то написать самому, но пока лежал в больнице, появилась возможность, наверное, впервые за год», — задумчиво объяснил парень. «Ну, хоть какая-то польза от этого похищения. Могу повторить в который раз, я не виню тебя. Наоборот, хотел сказать спасибо». После заявления докторишки Мин посмотрел на того с легким изумлением. «Знаешь, мне разное доводилось слышать, но благодарность за смертельную опасность чуть ли не самое странное. Ты вдохновил меня. Надеюсь, ты не злишься. Просто я часто мыслями возвращался к нашим разговорам в грузовике и пока мы бродили по лесу. И вообще, вся эта ситуация заставила меня о многом задуматься». Мин не знал, должен ли злиться или благодарить за то, что его историю использовали. Однако чувствовал себя странно. «А если бы первые дни после твоего приезда кто-то сказал мне, что приведенный отцом будущий докторишка вскоре посвятит мне песню, даже не стал бы над этим смеяться, настолько абсурдно это звучит. Не то чтобы она посвящена прям тебе, но ты помог ей родиться. Немного дико звучит, и все же прости. Зато это отличная возможность поделиться с другими людьми личными переживаниями и напомнить им, что они не одни. Не одни, кто сомневается и боится». «Ты не один». Именно так называлась песня. Мину тут же вспомнились слова из запретного прошлого. Слова, сказанные женским голосом, когда он прижимался к теплому телу, боясь монстров в своей комнате. В такие ночи мама всегда прибегала к нему и не оставляла до самого утра. Она единственная, кто говорила ему эти слова. Девушки, с которыми он, повзрослев, коротал время, признавались ему в любви и предлагали встречаться, капризно выдвигали требования, заявляли о своих похотливых желаниях, искали в нем защитника или спонсора. Но никто из них не говорил ему, что он не один. Мин часто забывал об этом. С тех самых пор, как женский голос затих навсегда. Это хорошая песня. Несмотря на бушующую внутри бурю, он смог вымолвить только это. Остальное еще не сформировалось в слова. Да даже в чувства. Пока это был лишь нервный комок непривычных импульсов, мечущийся внутри сломанного, но стойкого мальчика, который скрывался в теле надменного на вид молодого человека.